Методика массажа при синдроме плечо-кисть. Синдром плечо-кисть относится к группе нейродистрофических поражений суставов. Причиной считают нарушение в функциональном состоянии симпатической нервной системы вследствие патологических рефлекторных влияний. При этом поражается плечо и кисть одной руки. Синдром плечо-кисть может развиться после травмы руки, операции, инфаркта миокарда, полиневрита и других заболеваний. Клиническая картина характеризуется болью, отеком, эритемой и повышением температуры кисти и запястья. При пальпации определяется боль в области плеча и кисти. Движения в плече и лучезапястном суставе болезненны. В дальнейшем довольно быстро развиваются трофические изменения в виде похолодания и циатоничности. Кожа становится тонкой, развивается мышечная атрофия и контрактура пальцев, а также анкилозы лучезапястного сустава. Одновременно наблюдается явление плечо-лопаточного периартрита с развитием фиброзного анкилоза плечевого сустава. Указанные изменения развиваются только в мягких тканях. В костно-хрящевом аппарате не возникает особых изменений. После травмы заболевания развивается остро. При своевременно начатом и целенаправленном лечении в течение нескольких месяцев наступает выздоровление, однако сохраняется деформация кисти. При этом заболевании необходимо, возможно, раннее и систематическое применение массажа. Цель массажа – профилактика контрактур и анкилозов, уменьшение ликвидации боли и трофических расстройств, улучшение кровообращения и питания мягких тканей, предупреждение и борьба с мышечной атрофией. Для достижения указанной цели необходимо, возможно, раньше назначать массаж воротниковой зоны, области плеча, предплечья, лучезапястного сустава и кисти. Исходное положение пациента. Сидя на стуле или на массажном столе. Начинает массаж обычно с воротниковой зоны, где основное внимание уделяет массажу паравертебральных участков на уровне сегментов C4-D2. Массажист при этом находится позади пациента. Если пациент сидит на стуле, массажист сидит позади него, а если пациент сидит на массажном столе, массажист стоит сзади него. В области воротниковой зоны применяю следующие приемы. Первое. Плоскостное круговое поверхностное поглаживание. Второе. Попеременное растирание, захватывая шею и надплечья. Третье. Плоскостное глубокое поглаживание, продольное и ромбом. Четвертое. Пиление с захватом шеи и надплечья. Пятое. Плоскостное глубокое поглаживание передним ходом от затылочной кости по задней поверхности шеи и надплечья ключично-акромиальным сочленением. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами передним ходом, как предыдущее поглаживание. Седьмое. Отглаживание большими пальцами по паравертебральным линиям. Восьмое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Девятое. Отглаживание большими пальцами. Десятое. Механическая вибрация резиновым шаровидным вибротодом. Одиннадцатое. Отглаживание большими пальцами. Массаж воротниковой зоны заканчивают общим плоскостным круговым поверхностным поглаживанием. После этого начинают массаж верхней конечности с дельтовидной области плеча, состоящей из следующих приемов. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание, которое начинает от локтевого сустава и заканчивает у ключично-акромиального сочленения. Второе. Попеременное растирание, особенно в области дельтовидной мышцы. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Двойное кольцевое растирание, особенно в области плеча. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в области плеча со всех сторон и особенно в области дельтовидной мышцы. Седьмое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Восьмое. Валяние. Девятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Десятое. Продольные разминания. Одиннадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Двенадцатое. Поперечные разминания. Тринадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четырнадцатое. Сотрясение. Пятнадцатое. обхватывающее непрерывное поглаживание от лучезапястного сустава до ключично-акромиального сочленения. Этот прием является переходным от массажа области плеча и дельтовидной мышцы к массажу предплечья, лучезапястного сустава и кисти. В области предплечья применяя достаточно глубокий массаж, особенно на тыльной стороне его и относительно легкий на ладонной поверхности. На тыльной поверхности предплечья применяя следующие массажные приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание начинает с тыла кисти от основания пальцев и заканчивает в нижней трети плеча. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами тойше поверхности. Третье. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Поперечные или щипцеобразные разминания. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. На ладони поверхности предплечья применяя следующие массажные приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. После этого массируют тыльную и боковые поверхности лучезапястного сустава, применяя приемы, перечисленные ниже. Первое. Обхватывающее давящее поглаживание. Второе. Попеременное растирание двумя большими пальцами. Третье. Отглаживание двумя большими пальцами вдоль суставной щели. Четвертое. Кольцевое растирание. Пятое. Отглаживание двумя большими пальцами вдоль суставной щели. Шестое. Спиралевидное растирание одним большим пальцем вдоль суставной щели. Седьмое. Отглаживание двумя большими пальцами вдоль суставной щели. Восьмое. Массаж лучезапястного сустава заканчивают обхватывающим давящим поглаживанием. После этого массируют тыльную и ладонную поверхности кисти. На тыльной поверхности кисти применяя следующие приемы. Первое. Поглаживание ладонью. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Поглаживание ладонью. Четвертое. Спиралевидное растирание большими пальцами. Пятое. Поглаживание ладонью. На ладонной поверхности кисти применяет массажные приемы. Первое. Поглаживание ладонью. Второе. Пиление одной рукой. Третье. Глажение. Второй вариант. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Поглаживание ладонью. Массаж заканчивает общим обхватывающим поглаживанием всей руки. Процедура массажа продолжается 15-20 минут. Курс массажа состоит из 15-20 процедур. При необходимости его повторяют через 2-3 недели.